В своей комнате она почти не бывала, лишь изредка заходила взять что-нибудь необходимое. Днем, оставаясь дома, она проводила время в отцовском кабинете, а для сна выбрала огромную заброшенную спальню, где был очень высокий лепной потолок, весь в паутине, и стояла почему-то на возвышении в две ступеньки королевских размеров ложи, которому не хватало лишь балдахина. Электрическая проводка в комнате была сорвана, видимо, понадобилась когда-то для ремонта в другом месте. Но Беатрис доставляла удовольствие по ночам отправляться в спальню со свечой, заслоняя ее от сквозняков. Шандал, медный и уродливый, но, несомненно, старинный, она купила у старьевщицы на улице 25 мая. Первое время Беатрис много и с любопытством ходила по улицам, разглядывала витрины и афиши, прислушивалась к спорам в книжных лавках. Новизна свидания с родиной скоро исчезла, и Буэнос-Айрес опять стал самим собою. Огромный, скучноватый город, целиком занятый политикой и наживой, если эти два понятия можно отделять одно от другого. Город, в котором за два года не изменилось почти ничего, если не считать цен, мод и политических анекдотов. Однажды в час пик Беатрис шла по диагональ Норте. Остановленная на перекрестке, она подняла голову и вдруг, словно впервые в жизни, увидела эту хорошо знакомую улицу. Увидела себя на дне удручающе ровного, прочерченного по линейке ущелья глубиной в 10 этажей, на его дне сплошь забитым людьми и автомобилями. И тут же, как виденный в детстве сон, ей вспомнился Брюгге, тусклые зеркала каналов, колокольный звон, тихие северные закаты над Брабанской равниной. Беатрис почувствовала, что уже тоскует по только что оставленной Европе. Раз в неделю она ездила в Харлингем навещать мисс Пейдж. Осенью та собиралась возвращаться в Англию, где ее ждало какое-то небольшое наследство. Бывшая гувернантка оставалась для Беатрис загадкой. Были ли у нее хоть какие-то чувства к своей воспитаннице или нет, определить было нельзя. Во всяком случае, когда Беатрис предложила ей снова переселиться на Окампо и прожить до отъезда вместе, англичанка решительно отказалась. После этого разговора Беатрис стало тяжело, хотя когда-то она мечтала освободиться от нудной своей дуэньи. Одиночество смыкалось вокруг нее все глуше и безысходнее. Она полюбила бесцельные поездки по незнакомым местам. Где-то между городской чертой и тихими зелеными пригородами резиденциальной зоны располагались странные полузастроенные пространства, обозначенные на плане Большого Буэнос-Айреса неопределенными пунктирными границами и громкими именами — Вилья Прогрессо, Вилья Диаманте, Вилья Просперидад — странные поселения, не похожие ни на что из виденного до сих пор Беатрис. Неповторимая смесь столицы и захолустья, нищеты и цивилизации. Чтобы попасть сюда, нужно было ехать по какой-нибудь из больших юго-западных магистралей. Чем дальше от центра, тем ниже становились дома, асфальт уступал место булыжнику, вместо нарядных витрин начинали мелькать по сторонам пыльные окна мастерских, воздух сгущался и тяжелел, насыщаясь гарью, сложными и удушливыми химическими запахами, тошнотворным зловонием боен и кожевенных фабрик. Потом возникало царство заводов. Глухие кирпичные заборы высотой в 2 этажа, трубы, водонапорные башни с гигантскими буквами «Сиам», «Дженерал Моторс», «Маннесман», закопченные крыши цехов и слитный грохот, идущий со всех сторон и проникающий в машину вместе с колючей угольной пылью. И вдруг, где-нибудь за мостом, за радушной от нефти водой и ржавыми бортами отплававших свое пароходов, начинались ухабистые деревенские улочки с поросшими бурьяном сточными канавами и мостками на перекрестках. Беатриса сама не понимала, что могло ей понравиться в таких местах и чем они ее притягивали. Если говорить о романтике нищеты, то уж бедные кварталы Неаполя или Генуи были куда живописнее, и все равно никакой романтики Беатрис там не нашла. Она вообще считала, что романтику эту выдумали снобы. Нет, здесь ее привлекала не фальшивая живописность лохмотьев, которая так нравится туристам, а что-то совершенно другое, чему она и сама не могла подобрать определение. Ей, выросшей в замкнутом и чопорном мире, где полагалось все свои переживания прятать за ничего не говорящими словами и поступками, а свой образ жизни — за толстыми дверьми и непроницаемыми для любопытства оградами, ей было захватывающе интересно наблюдать на этих улицах совсем другую жизнь, свободную от покровов условности и распахнутую напоказ. Строили здесь, судя по всему, давно и не слишком торопливо. Рядом с домиками, уже успевшими покоситься, зеленели пустыри с торчащим где-нибудь в углу выцветшим плакатиком. Продается великолепный участок, рассрочка 20 месяцев. Были дома старые, обшитые гофрированным железом. Были новенькие, без единого кустика в патио, еще замусоренным и звездкой, и битым кирпичом. Но всюду дети, грязные, несокрушимо здоровые на вид, и всюду шумные и крикливые женщины. Сказать, что Беатрис нравилось здесь все, было бы неверно. Немощеные улицы и самодельные изгороди, как правило, сооруженные из чего-то ржавого, наводили уныние. Голоса женщин и их лексикон были вульгарны до неприличия. Но они имели удивительно жизнерадостный вид, эти растрепанные матроны. Переругиваясь через заборы своих участков или с удачей у дверей лавок, они, казалось, бросали вызов окружающей грязи и бедности. Во всяком случае, какой бы неприглядной ни была земля, по которой они ходили, землю эту они чувствовали под собой прочно и уверенно. Как раз этого и не хватало самой Беатрис. Иногда она им просто завидовала. Ей хотелось обладать хотя бы частичкой того непонятного оптимизма, который помогал этим женщинам жить в условиях, в каких они жили. В условиях, с точки зрения Беатрис, совершенно непригодных для человеческого существования.